Глава 23. Весь остальной день у меня был свободен, домой не хотелось, и я поехала на работу. Без детей у меня и забот будто не осталось. Для одной приготовить и постирать много ли надо? Сидеть в пустой квартире тоже радости мало, лучше поработаю. В цехе девочки удивились, увидев меня. «Тоня? Как же твой выходной? Уже отдохнула?» «Какой там?» В суд моталась, все уладила и сюда. Из своего кабинета показалась Наталья. «Тонечка, я же тебя отпустила!» «Да, только дела сделаны, спасибо вам!» «Радует, когда такое рвение к работе!» Улыбнулась хозяйка. «У меня как раз есть к тебе разговор, зайди, пожалуйста!» Как-то незаметно мы все перешли на «ты», но понебратски общаться с начальством я не привыкла. «Тонечка», — Наталья остановилась у стола, — «видела, какой завал у меня в бухгалтерии. Хотела спросить тебя, не могла бы ты взять часть документов на себя, только накладные, естественно, за отдельную плату? Да, мне нетрудно, и времени займет немного». «Спасибо, и...» Наталья подошла к стеллажу, вытащила отрез добротной шерстяной ткани. «Это тебе!» «За что?» — удивилась я. «За помощь, за бескорыстие!» «Мне было нетрудно», — пожала плечами. «Не стоило». «Еще как стоило! За деньги все готовы уделить время, а вот просто так, по просьбе, сошьешь себе платье красивое, ты так похорошела в последнее время. Может, так и нельзя говорить, но развод пошел тебе на пользу». «Спасибо вам», — улыбнулась Наталья. В цехе девочки обступили с расспросами. Полины Михайловны опять не было, наверное, снова с давлением. Хозяйка всегда шла старушке навстречу, понимала, что той и так приходится непросто. Когда мой рассказ дошел до участка в Ершова, к разговору присоединилась Наталья. «Тоня, ты же можешь его продать!» — воскликнула Галя. «Но мужик твой редкий Простите, редкая сволочь. Надо же, деньги у собственных детей украл. Сначала надо посмотреть, что там за земля вообще. Какой-нибудь пустырь на окраине мира. Пустыри тоже денег стоят», подметила Наталья. «И то верно», — поддержала ее Таня. «А давайте в выходные съездим в это Ершово. Неужели тебе не хочется посмотреть, что там?» «Нет, я забираю детей, исключено», — возразила я. «Ждать выходных мы не будем», — сказала Наталья. «Завтра пятница, заказы у нас почти готовы. Можем позволить себе один день устроить пикник. Короче, завтра у нас корпоратив на природе. Берите с собой перекус, термос, чаем, машину я организую». «Ура!» — воскликнула Танечка. «Круто! Отдых на природе!» «Холодно же! Куда по такой погоде?» — удивилась я. «Не пешком идем?» — не стала слушать меня хозяйка. «В машине тепло, а там прогуляемся немного на свежем воздухе. Решено, завтра сбор к 10 утра. А теперь за работу». До конца дня мы обсудили, кто и что с собой возьмет. На проходной после работы попрощалась с коллегами и пошла на остановку. Краем глаза заметила машину, что ехала за мной у самой кромки дороги. Места у нас тихие, было уже темно, и мне стало не по себе. Я ускорила шаг, торопясь добраться до людного места. Автомобиль не отставал, тихо шурша по асфальту шинами. Тело сковал страх, шаги стали дерганными, я готова была сорваться на бег. «Антонина?» — раздался из окна машины знакомый голос. «Постойте!» Не поверив своим ушам, обернулась. Так и есть. Лисовский собственной персоной. Замерла, переводя дыхание. Ну и напугал он меня. В голове промелькнули жуткие моменты от маньяка-насильника до похитителей людей на органы. К Кто еще может следить в пустынном месте за человеком на машине? Кирилл Федорович? Нельзя же пугать так людей. Автомобиль остановился возле меня, и Лисовский вышел. Простите меня, и в мыслях не было пугать вас. Он улыбнулся, и на щеках снова проступили соблазнительные ямочки. «Вы что-то хотели? Не успели застать Наталью? Я сейчас ей позвоню». «Подождите, Тоня, я искал вас». «Меня? Зачем?» Лисовский подошел ближе, чуть замешкался. «Не знаю, с чего начать. Вы мне понравились. Могу я пригласить вас на ужин?» «Меня?» — как попугай заладила я. Предложение было настолько неожиданным, что все мысли точно вышибло из головы. «Не понимаю». «Не понимаете чего? Не подумайте плохого, но эти дни постоянно думал о вас. Я ждал несколько раз возле проходной, но то приезжал поздно, то вы были не одна. Не решался подходить при ваших коллегах, подумал, вдруг вам будет неловко». Словарный запас мой резко оскудел до слогов. В голове сумбур. «Меня же? Да кроме Олега никто на свидание и не приглашал. И к чему этому красавцу такая, как я? В чем подвох? Альфонс? А что взять со швеи?» «Антонина?» Лисовский нервничал из-за моего молчания. «Ну как, вы согласны?» «Кирилл Федорович, зачем вам свидание со мной?» Он слегка опешил. «Странный вопрос. Почему одинокий мужчина не может пригласить красивую женщину поужинать?» «Красивая? Это он про меня, что ли? Ничего не понимаю». «Вы против?» «Понял, замужем. Какой же я осел, простите». «Нет!» Как-то слишком поспешно выпалила я. «В разводе». «Тогда у меня есть шанс? Не отказывайте, Антонина, только ужин». «Хорошо». В горле неожиданно запершило. «Сегодня вы свободны?» «Завтра, вечером, я уточню время». Мой ответ был каким-то рваным, но каждое слово приходилось буквально вытаскивать из глубин памяти. Мозг точно плавал в ванильной каше. «Позвольте подвести вас до дома». Лисовский открыл дверь машины, приглашая сесть. «Нет, мне недалеко, я дойду. До завтра». Развернувшись, пошла по дороге. «До свидания, Антонина», — раздалось позади.